Все уже было сделано. Продав дом бабушки Лиды и вернувшись в Москву, Инна написала заявление об уходе. Это решение повергло родителей в шок. Не только родителей, коллег, подруг, саму ее отчасти. Все было решено в одну бесконечную секунду. Наутро после неприятного разговора с Артемом Инна отправилась в Пряслень. Последний раз она была тут у бабушки на школьных каникулах, лет 10 назад. Но в поселке, конечно, ничего не изменилось. Только несколько соседских домов обшили сайдингом, да вставили пластиковые окна, что в сочетании с традиционной постройкой малороссийской хаты смотрелось как-то диковато. Встретившись с покупателями дома и оформив в администрации все нужные бумаги, Инна отправилась на речку. До обратного поезда было еще 3 часа. Солнце в зените, жара, стрекот кузнечиков в высокой пахучей траве. Нужно было непременно искупаться. Отойдя подальше от пляжа, Инна оставила одежду в кустах и зашла в воду. Захватила дух. Оказалось, не так уж и тепло, но девушка продолжала заходить все глубже и глубже и, наконец, поплыла. Это было блаженство. Усталость унесло течением, и даже головная боль, до этого разламывавшая затылок, растворялась в речном потоке. Инна перевернулась на спину, зажмурившись, опустив голову на воду так, что залило уши. Ничего страшного, только вот все звуки пропали. Осталось только какое-то гулкое эхо и далекое позвякивание цепи по подводным камням. Девушка отдалась на волю течению, изредка подгребая руками и слушая причудливые отзвуки речного мира. А потом она приоткрыла глаза и взглянула вверх. Если лежать на воде и смотреть прямо над собой, берегов не видно даже краем глаза, и кажется, что река и небо одно и то же. Солнце забежало за тучку, и на землю его лучи больше не падали. Но там, в вышине, все было ослеплено солнечным светом. Горячее синее небо обливалось сахарной глазурью легких размытых облаков. И не чудилось, что она купается в этом небе, плывет мимо изогнутых белых гор и молочных прожилок. Ее подхватывает ветром, согревает солнцем, она растворяется в небесном огне, таком сильном, таком синем, цвета чьих-то смутно знакомых глаз. Где раньше она видела это сверкающее марево? Когда солнце будто совсем рядом, когда вокруг проплывают то ли облака, то ли мысли, то ли само время, вязкое, почти осязаемое. Наверное, в иллюминатор самолета во время перелета в турецкий Даламан. По крайней мере, другого ответа Инна найти не смогла. Тогда-то, в эту минуту, она и решила. Ну, конечно, как она сразу не догадалась. Этот сверкающий небосвод был самым прекрасным из того, что она видела в своей жизни. Она любила путешествовать, и была профессия, которая объединила бы для нее две эти страсти. Вернувшись в Москву, Инна уволилась из турагентства и поступила на курсы подготовки стюардесс. 2 месяца она горела от нетерпения. Куда делись ее привычное спокойствие и покорность? Ей хотелось больше, быстрее овладеть профессией стюардессы. Оказание первой медицинской помощи, поведение во время внештатной ситуации, психология и улаживание конфликтов, техническая безопасность, устройство самолета – все она впитывала с одинаковым рвением и скоро стала лучшей в группе. Еще одной заслугой Инны были языки – английский и французский, которые она знала в совершенстве. Английским она владела по необходимости, а французский оказался ее отрадой. И не нравилось его звучание, его похожая на русскую грамматика, сам дух французского языка. Она могла поклясться, что у каждого языка есть свой дух, характер. Английский утилитарен и прагматичен. Итальянский певуч и страстен, а французский легок и жизнерадостен. И, наверное, особенно красив из уст мужчины. Так или иначе, языки ей очень пригодились. На вокзалах и в аэропортах Инну всегда охватывало возбуждение. Для нее они казались большими перекрестками, где во все стороны света ложились дороги, железные или воздушные, неважно. Они разбегались, их концы терялись за границами этого государства, далеко-далеко. Почему-то возникала мысль, что среди них есть только одна правильная, которую непременно надо выбрать, чтобы достичь цели своего пути. Но Иннины глаза словно застилала пелена повседневности. Она оказывалась в самом центре лабиринта, без карты и даже без мотка ниток, которые помогли бы ей выбраться. В поезда она садилась спокойно, но те три полета, два в Турцию и один в Египет, оставили в девушке чувство разочарования. Едва садясь в самолет, она понимала, что выбрала не тот путь и летит не туда. Непонятное, неприятное ощущение. Ее изводило беспокойство, и она снова и снова внимательно читала в билете номер рейса, место назначения, время отправления, только чтобы убедить себя в том, что все правильно, и она нигде не ошиблась. Беспокойство отступало, но не разочарование. Новая профессия подарила ей надежду. Сама Инна не смогла бы объяснить это. Ей просто нравилось, что теперь она станет свободной и побывает во всех странах, на всех континентах и непременно перелетит через Атлантику не раз и не два, побывает в Америке и Канаде, заглянет в Бразилию, на Карибы. Мир открывался перед ней, готовый к встрече. Мечта осуществлялась. После обучения, стажерских полетов, экзаменов, медицинских комиссий и изнурительного теста из 600 невыносимых вопросов. Любите ли вы свою мать? Желаете ли вы добра всем людям? Способны ли вы убить человека? Кажется ли вам, что за вами наблюдают? Она стала бортпроводницей третьей категории. С этого момента Инна стала принадлежать только небу. Все остальное она переносила стоически, с непременной улыбкой на губах. Только работа, ничего личного. Всегда летая с разными экипажами, она не успевала познакомиться с кем-то поближе и поэтому сосредотачивалась на своих обязанностях. Пассажиры поначалу сливались в одну бесформенную массу, и было тяжело различать и запоминать их лица, их просьбы, потребности. На земле Инна и не предполагала, сколько всего ей надо будет делать там, на высоте 10 000 метров. В самолет они, стюарды и стюардессы, заходили примерно за час до пассажиров. Проверяли, все ли в порядке со спасательными средствами, принимали аккуратные брикетики еды, укомплектовывали тележки, им привозили газеты и журналы, и их тоже надо было разместить, чтобы часть лежала в карманах кресел, а часть можно было раздать. Час проносился в делах незаметно. И вот уже слышался сигнал. «Внимание! Принимаем гостей!» Торопливо напяливая на голову пилотку, а народ приветливую улыбку, Инна встречала пассажиров и помогала им рассесться. Следила за тем, чтобы у аварийных выходов не сели дети, и пересаживала их, если они уже успели расположиться там. Отвечала на вопросы, но если просили плед, вежливо отказывала. «Непременно принесу, когда поднимемся в воздух». Вместо крутившегося на языке: «Ну какой плед? Мы же еще на земле, тут тепло». Во время первого полета Инна спросила у старшего бортпроводника Оксаны: «Почему нельзя увеличить температуру кондиционера? Тогда можно не раздавать пледы». «Ха!» — Оксана ухмыльнулась. «Тогда половине из них станет жарко, и ты же первая замучаешься тягать по проходу тележку с водой». С тележкой и правда было тяжело. Когда все пассажиры рассаживались, «Наконец-то! У нас расписано все до минуты, по местам. Надо было раздать им газеты». У стюардессы пассажиров возникал конфликт интересов номер один, который для последних проходил незаметно. Пока они долго раздумывали, чтобы почитать, у стюардесс, и Инна не была тут исключением, тикал внутренний секундомер. Чаще всего оказывалось, что на момент включения табло «Пристегните ремни». Некоторые, забыв обо всем, держали в руках газеты и журналы. Но этот факт отходил на второй план. Пристегнуться требовалось всем без исключения. Еще на курсах Инну пугали страшными историями о воздушных ямах, в которых нерадивые пассажиры и бортпроводники получали травмы, если проигнорировали ремень. На собственной шкуре она испытала это в рейсе «Омск-Москва». Самолет попал в турбулентность, когда Инна еще была на ногах. В мгновение ока она оказалась на полу, больно ударив коленку и вцепившись в кресло руками. Стюард Миша помог ей перебраться в кресло и развел руками. Мол, сама виновата, предупреждали. Однако ради этих минут, когда горело благословенное табло, Инна и летала. Самолет, громко гудя турбинами, взмывал ввысь, оставляя землю далеко внизу. Даже если на земле было пасмурно и холодно, там, над облаками, над всем миром пылало солнце. Все терялось в бескрайней синей пустыне. Это так напоминало Инне когда-то увиденной ею из воды реки, та же безмятежность и невыносимое торжественное великолепие. Теперь Инна даже чувствовала покой даже в дождь. Ей нравилось думать, что дождь и ненастье — это только здесь, на земле, будто понарошку. Ведь есть высший, верхний мир, где всегда отличная погода и сам разреженный воздух, сквозь который видно на сотни километров, вселяет умиротворение, которое есть в небе и которого нет на земле. Стюардессы, сидя на местах, довольствовались минутами отдыха и болтали без умолку. Инна редко поддерживала их болтовню, чаще смотрела в иллюминатор, каждым сантиметром кожи ощущая трепет и наслаждение. Но гасло табло, и работа брала свое. В туалет тут же выстраивалась очередь, а стюардессам нужно было развозить соки и воды, а потом и обед. Наступал конфликт интересов номер два, теперь уже заметный обеим сторонам, но преодолеваемый все так же, невозмутимой улыбкой очаровательных девушек в форме. Тележка была тяжелая, проход узкий, и приходилось катать ее туда-сюда. Самые голодные пассажиры требовали еды. Менее голодные долго не могли решить, что именно предпочитают – курицу, рыбу или мясо. Периодически нужно было заглядывать в список спецпитания, которое некоторые заказывали за 32 часа до рейса. Инна только вздыхала. Спецпитание готовили в Лондоне, а потом доставляли в аэропорты Москвы. Кошерные, вегетарианские, диетические, диабетические блюда. Голова шла кругом. Ситуация осложнялась и тем, что люди часто менялись местами. Кому-то хотелось ближе к проходу, кому-то к иллюминатору, и в итоге владельцев спецпитания приходилось искать по всему салону. Были и другие сложности. Иногда попадались пассажиры из разряда «Обслуживайте меня, я вообще-то на самолете лечу». Кто-то хамил, относился как к прислуге, и Инна не имела ни права, ни желания ответить. В такие моменты она находила в себе достаточно гордости и выдержки, чтобы не сорваться. В конце концов, именно хладнокровием и славились ее сестры по профессии. Это хладнокровие пригождалось в каждом полете. Инна улаживала супружескую ссору, успокаивала расплакавшегося малыша и совершала еще десяток другой незаметных подвигов, пока шасси снова не касались земли. Правда, совершенно терялась, когда надо было разговаривать с китайцами на английском, не получалось разобрать ни слова. Несмотря на кутерьму, Инне нравилось. Родившись под знаком весов, она считала воздух своей стихией. Воздух, но не ветер. Это единственное, что выводило ее из равновесия в новой профессии. Ветер, разрывавший в клочья пространства любой взлетно-посадочной полосы, любого аэропорта мира. Она с самого детства недолюбливала ветер. Даже теплый, он пробирал ее до костей и вносил какой-то непонятный разлад в душу. На первых порах в своей авиакарьере Инна пыталась, соответствуя требованиям, убирать волосы в идеальный узел на затылке, но не спасали никакие заколки, шпильки и невидимки. Злой ветер вытаскивал их из темных локонов, прическа рассыпалась, и волосы взвивались вокруг ее лица змеями. Что ж, если нельзя избавиться от ненавистного ветра, она избавилась от волос. Теперь вместо гривы ниже лопаток голову Инны обрамляла короткая дерзкая каре. Знакомые сошлись на том, что это ей очень к лицу. «Ты прямо парижанка», — заявила Юленька, увидев ее новый стиль. «Или у тебя аман франсе?» Примечание. «Искаженно. Французский любовник. Конец примечания». «Нет, никаких любовников у Инны не было». «Да и когда?» Она часто уже не знала, куда сейчас летит. Барнаул, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Страсбург, Краснодар, Женева, Санкт-Петербург, Мюнхен, Франкфурт, Дели, Копенгаген. Благодаря знанию языков ее сразу же поставили и на международные рейсы тоже. Частенько времени между прилетом и отлетом было совсем мало. «Ну что, девчонки, пойдем подышим заморским воздухом», — как-то раз предложила стюардесса Маша, с которой Инна прилетела из Москвы. Они спустились по трапу. В Москве только что, каких-то 4 часа назад, была уже поздняя осень, а тут, в Стамбуле, еще поднималось от бетонных плит взлетной полосы мягкое летнее тепло. Заходя обратно в самолет, Инна привычно взглянула на часы. На стамбульской земле она простояла 11 минут. «Привет, Паоло Коэльо», — усмехнулась про себя девушка. Но выдавались и другие дни, когда экипаж ночевал где-нибудь за границей в ожидании обратного полета. Тогда Инна, несмотря на валящую с ног усталость, выбиралась в город. Достопримечательности ее не интересовали. Только лица. Казалось бы, лиц в ее жизни и так предостаточно. Чуть не 150 за один рейс. Но она все равно не могла себя заставить не смотреть. Ницца, Барселона, любой город мира. Везде она бездумно бродила по улицам и вглядывалась в лица людей, будто старалась найти кого-то. И не находила. Все получилось до смешного банально. Дороти забеременела. Их отношения продолжались всего 2 месяца, и Марсель, естественно, оторопел от такого известия. Но ребенок — это не проблема, на которую можно закрыть глаза и от которой можно избавиться. Это живой человек, поэтому других мыслей у Марселя даже не возникло. Он предложил Дороти пожениться. Дороти Тревел нравилась Марселю. Англо-канадка. А по факту типичная американка, она действительно оказалась очень самостоятельной и по-американски независимой. Видимо, ситуация с беременностью и ее немного вывела из равновесия, но Дороти старалась держать марку. «Тебе вовсе не обязательно жениться на мне, Марсель, милый», сощурилась она в ответ на его предложение. «Мы же взрослые люди. Эта ситуация... полностью моя вина». Марсель расхохотался. «Ну, я там тоже принимал участие». «Да, и очень значительное», — улыбнулась Дороти. «Тем не менее я пойму, если ты не...» «Знаешь, я хочу на тебе жениться», — — проговорил Марсель, — «и я рад, что у нас будет ребенок. Я тебя люблю». Эти слова, сорвавшись у него с языка, оставили едкий серный привкус. «Ты самый удивительный человек на свете, Марсель Мран, и мне очень повезло, что я тебя встретила». С дрожью пробормотала Дороти и, обняв Марселя за плечи, поцеловала. Благодарение Господу, Дороти не стала затевать пышных торжеств. Они тихо расписались в мэрии. Свадебного путешествия тоже не последовало. В самом разгаре была работа над путеводителем по Африке и изданием романа. Дизайнер несколько раз правил макет обложки, пока новоявленная мадам Моран не была удовлетворена. Свою квартиру в Торонто она сдала в наем и переселилась к Марселю. Дороти писала новый роман, хоть и жаловалась периодически на скуку. Мужа не было дома до вечера. Рядом с этим невысоким, крепко сбитым мужчиной с удивительно красивыми и мудрыми глазами ей жилось очень комфортно. Он безропотно сносил ее капризы и вообще оказался на редкость покладистым. Только вот в свои мысли жену не посвящал. Впрочем, она не очень и стремилась узнать, о чем он думает. «Нам неслыханно повезло», — мурлыкала порой Дороти. «Издатель и писательница. Чем не идеальный союз?» Марсель обычно в ответ на это думал, что он-то, положим, все-таки издатель путеводителей, а она — автор любовных романов, так что союз можно найти и совершеннее, но молчал. На его взгляд, самые интересные из увиденных в жизни пар являлись режиссер Тим Бертон и его супруга Хелена Бонем Картер. Мало того, что режиссер нашел себе в жены актрису, которую снимает в своих фильмах. Главное, что Хелена Бонем Картер сама по себе, с этими огромными таинственными глазами и тенями под ними, была воплощением страшноватого мира фильмов Бертона, порождением его стиля. Если бы этой женщины не существовало, режиссеру пришлось бы ее выдумать. Но он ее просто встретил. Так, наверное, и другие пары. Настоящие пары носят в себе знак, отличительную черту своего предназначения друг другу. Впрочем, возможно, это просто мой сентиментальный бред, остановил себя Моран. Ведь режиссер и актриса — люди публичные. Их истинная жизнь скрыта от обывателей типа меня, а там кто знает. Дороти сидела дома, пока он пропадал в офисе. Они как-то чересчур быстро перешли от стадии влюбленных к статусу супругов, и пыл, не успев разгореться в полную мощь, уже угасал. Дороти часто бывала в дурном настроении. Наверное, сказывалась гормональная перестройка или еще что-то. Жаловалась, что вдохновение дремлет, что ребенок пинается в животе, что постоянно тошнит, что соседка вчера укатила на лифте, не дождавшись ее, входившую с улицы. Марсель часто спрашивал себя, в беременности ли дело? Ведь эту женщину он, по сути, и не знал даже. Какая она в жизни? Ни в кафе, где они провели пару свиданий, ни в постели, ни в парке Нотр-Дам-де-Неш на воскресной прогулке, а в жизни. Такие мысли он старался отгонять прочь и заваривал себя работой еще больше. А когда работа все-таки заканчивалась, бывало и такое, он направлялся к своим русским знакомым Лене и Роману в школу иностранных языков, в Кот-де-Неш. Это было его хобби — изучать русский язык. Лена и Роман — супружеская пара иммигрантов из русского города Саратова. Несколько лет назад основали в Монреале школу русского языка. Впервые Марсель услышал о ней, когда готовил брошюру «Обучение в Канаде», и очень обрадовался. Использовав брошюру в качестве повода, он познакомился с основателями школы, а вскоре и подружился. Россия и русский язык интересовали его всегда. Он много слышал о русской культуре, литературе, музыке, балете. Обожал вечерами включать потрясающие произведения Чайковского, чтобы музыка волнами разносилась по всей квартире. Он вообще-то очень любил музыку. Сам умел немного играть на рояле, хотя и начал заниматься уже во взрослом возрасте. В его голову иногда навязчиво пробивалась какая-то томительная мелодия, нежная и пылкая. И он попытался музицировать, чтобы вытолкнуть мотив наружу. Увы, из этого пока ничего не получилось.